Глава 50. Выписка. Касула сидел посреди длинного коридора отделения, словно на сцене. Рядом с ним табурет, на табурете пальто, сверху аккуратно лежала шляпа. Вокруг полукругом стояли врачи в белых халатах, санитарки, медсестры, двое пациентов с капельницами на стойках. Кто-то прислонился к стене, кто-то держал в руках тетрадь с обходным листом. Никто не уходил. Касула был важным гостем, и его провожали как почетного. Он рассказывал историю. Голос у него был поставленный, с паузами в нужных местах. «В 43-м под Сталинградом нам дали задачу», — начал он. «Надо взять языка. Время — ночь, ветер боковой, снег по колено. Мы с Петькой и Санькой ползем. Немецкий сектор совсем близко. Я первый, они сзади. Гляжу — проволока, колышки, колокольчики. Ну, думаю, попробуйте-ка, родимые, зазвенить». Он сделал короткую паузу, обвел всех взглядом. «Я у колышка присел, ногтем аккурат-аккурат проволочку снимаю. Пальцы деревенеют, а нельзя дрожать. Под брюхом у меня граната. На руке перчатка без пальцев, чтобы чувствовать. Ползу дальше. Дыхание в землю, чтобы пар не видно было. И тут краем уха немец шепчет, совсем рядом. Я ему по-нашему: «Стоять!» Он испугался, а я ему по-ихнему: «Nicht schießen!» Он руки поднял. Уже ведем его назад. И вдруг второй немец выныривает из темноты. С ножом. Ну, я его по руке, он нож выронил, а мой Санька его локтем к земле. Так мы сразу двоих привели. Вот вам и язык, даже два. Командир утром сказал: «Молодцы», а в наградном написал: «Проявил личную отвагу». Санитарка у стены кивала. Молодой врач смотрел внимательно, не перебивая. Пожилой пациент притоптывал тапком, словно знал развязку, но все равно ждал. Касула улыбнулся скромно. «Бумажки, конечно, все стерпят, а мы пленных на допрос отдали. Там уже свое сделали. С той ночи я понял, судьба любит тех, кто встает первым». Ему никто не возражал. История звучала гладко и кругло. Те, кто слушал, знали, кое-что в ней лишнее, кое-где перебор, но спорить не принято. Медсестра с аккуратно убранными волосами вышла вперед и протянула букет. Гвоздики, перевязанные лентой. «От отделения», — сказала она. «С выздоровлением». «Благодарю». Касула принял букет и чуть поклонился. «Дорогие мои, скоро за мной приедет машина из горкома. Надо собираться. Времени немного». Он взглянул на часы. Пожилой врач хлопнул в ладони. Аплодировать начали все, кто стоял ближе. Хлопки прошли по коридору волной. «До свидания, но лучше не возвращайтесь», — сказал кто-то из пациентов. «Только по хорошим поводам заходите», — добавила санитарка. «Не привыкайте к нам», — сказала медсестра, улыбнувшись. Касула поднялся, взял пальто. Помогли надеть. Положил букет в сгиб локтя. Другой рукой взял шляпу. Настроение у него было приподнятое. Голос звучал бодро. «Друзья», — произнес он напоследок, — «спасибо за заботу. Вы тут делаете важное дело. А я еще принесу пользу на гражданке». Он пошел к выходу. Коридор тянулся до дверей. За стеклом виднелся двор. В вешалке у гардероба кто-то повязал шарф. На столике лежали журналы. Вахтерша у контрольно-пропускного пункта поднялась из-за стойки. «Выписка у вас на руках?» — спросила она. «На руках», — ответил он и показал документ. Штамп поставили быстро. Он переступил через высокий порожек, вышел в тамбур, потом на улицу. Будка КПП осталась сзади. Дорожка от корпуса была узкая, плитки с легкими замерзшими кромками. С обеих сторон тополя, на ветках сидели вороны и переговаривались хрипло и лениво. Машины еще не было. Сквер за оградой пустой. На тропинке, ведущей к КПП, никого не было. Воздух сырой и колкий. Касула поежился, поднял воротник. Плотнее прижал к себе букет. Посмотрел на часы. Потом на ворота. И снова на часы.